Хранение. Где живет сушеная магия? После сбора и сушки наступает самый долгий этап зеленой магии – хранение трав. То, как зеленая ведьма обходится с травами в этот период, определяет, вступят ли они в роль союзника окончательно, или все затраченные усилия окажутся напрасными, а на руках останется лишь бесполезное сено. Чтобы сохранить аромат, цвет, магические свойства и живую энергию растения, придется тщательно подготовиться. Но можешь не сомневаться. Каждое затраченное усилие обернется наградой от трав. Сначала определись, в чем будешь хранить травы. Вариантов здесь несколько. Первый и мой самый любимый – стеклянные банки. Они подходят для большинства трав, не впитывают запахи и масла, позволяют увидеть содержимое без дополнительных действий и в целом красиво выглядят. Лучше всего, на мой взгляд, использовать банки из темного, янтарного, зеленого, стекла. Особенно для ароматных и светочувствительных трав. Лаванда, шалфей, зверобой. Если банка полностью прозрачная, такие ты легко можешь купить в любом магазине посуды, то оберни ее бумагой или тканью, а после храни в закрытом шкафу. Крышка в любом случае должна плотно закрываться, но не быть при этом наглухо герметичной, иначе остаточная влага может дать парниковый эффект. Перед тем, как положить высушенную траву, промой банку с водой, обдай ее кипятком, а затем высуши вниз горлышком до полного исчезновения влаги. Для хранения крупных листьев, коры, трав для окуривания и саше ты можешь использовать холщовые мешочки из хлопка, льна или мешковины. Такие мешочки хорошо дышат, не дают травам преть, отлично сохраняют запах и структуру, особенно если травы хорошо высушены. Мешочки еще и удобно подвешивать. С их помощью ты сможешь создать травяную стену на кухне или в мастерской. Если тебе захочется наделить мешочек своим характером, подарить ему свою защиту, нанеси на него вышивку или тот символ, который посчитаешь нужным. Перед использованием мешочка постирай его вручную, без порошка, чтобы не оставить его запах. Затем проутюжь с паром. Также мешочек можно окурить дымом шалфея или полыни для энергетической очистки. В герметичных контейнерах после сушки и подготовки можно хранить корни, порошки, благовония и те мелкие части растений, которые легко впитывают влагу. Смело бери пищевые, пластиковые или металлические коробки с сухим уплотнением. Прежде чем использовать контейнер, вымой его содой, хорошо просуши и застели дно пергаментом или хлопковой тканью. Также внутрь я советую вложить мешочек с рисом или солью для абсорбации влаги. Контейнеры хороши, но не стоит использовать их для хранения ароматных трав. Даже при самой тщательной очистке запах пластика может на них остаться. Травы можно хранить в керамических емкостях с крышкой. Они подойдут для особых магических трав, порошков, драгоценных сборов. Подобные емкости отлично защищают от света и перепадов температуры. К ним приятно прикасаться. Они прекрасно смотрятся на алтаре зеленой ведьмы. В металлических жестяных банках. В них можно положить сухие, плотные травы или чаи. Такие емкости долговечны, хорошо защищают от света и насекомых и впишутся в любую кухню. Стеклянные бутылки с пробкой или сургучом подойдут для цветов, лепестков, магических смесей. Они волшебно выглядят, их можно использовать в ритуалах. Когда определишься с подходящим для того или иного вида трав способом хранения и сложишь их туда, обязательно подпиши емкость. Что за трава? Как она была подготовлена к хранению? Укажи дату, когда траву отправили в баночку, мешочек или контейнер. Можешь также оставить пару слов благодарности для нее. Эти записи можно продублировать в травяной журнал. Затем выбирай место для хранения. В идеале оно должно быть темным, сухим и прохладным, с минимальными перепадами температуры. Закрытый шкаф, полка с занавеской, удобный уголок в кладовке, темный ящик письменного стола, специально купленный для магических ритуалов сундучок. Подойдут они все. Туда же можно положить символические обереги. Лунный камень в банку с травами для сна. Крошечный оберег из красной нитки для защиты или булавку на мешочек от дурного глаза. Кроме того, ты можешь сделать отдельный магический алтарь для хранения трав. Он будет твоим уголком силы и станет служить не только удобству, но и укреплению связи с растениями. Его роль могут исполнить маленький столик, полка, ящик или шкаф, где каждая банка и мешочек будет жить под защитой. Что там разместить? Травы в банках, мешочках, коробочках. Таблички или метки с символами. Луна, солнце, стихии. Камни и кристаллы усиливают энергетику. Например, аметист рядом с лавандой. Маленькую чашу с солью для очищения пространства. Свеча зажигается при работе с травами. Руны, амулеты. Подобный алтарь превратится в твое место силы. Уважай его, соблюдай порядок. Постоянно обращайся к нему, протирай пыль, жги свечи и благодари травы. Вне зависимости от места, не храни травы возле источников тепла и влаги. Ванная, место рядом с батареей или у духовки, не подойдут точно. Так же, как и места, куда попадают прямые солнечные лучи или в которых постоянно гуляет сквозняк. Травы не простят такой небрежности и быстро потеряют свои свойства. Как и в том случае, если ты не будешь ухаживать за своими запасами. Раз в сезон я советую перебирать травы, проверять их цвет, запах и состояние, корректировать подписи при необходимости, убирать испорченные травы или те, что потеряли силу. Ее исчезновение ты легко заметишь сразу по нескольким признакам. Потеря аромата. Потри траву между пальцами. Если аромат слабый или чужой, трава выдохлась. Выцветание. Трава побледнела, стала серо-желтой, потеряла природный оттенок. Это знак, что свет или воздух вытянули из нее суть. Изменение формы. Если листья крошатся в пыль, рассыпаются, значит, они слишком пересушены или разрушились временем. Плесень. Как только заметишь любую подозрительную влагу, затхлый запах, белый налет, убирай эту траву. Потеря отклика. Возьми траву в руки, посиди в тишине. Чувствуешь что-нибудь? Если нет, не бойся отпустить. Но не торопись выбрасывать негодное. Ты же помнишь, что зеленая магия живая. Когда трава выдыхается, ее следует вернуть туда, откуда она пришла, в землю. Используй в компост или попросту закопай с благодарностью. 10 ошибок при хранении трав, которые портят всю работу. Хранение во влажной емкости. Даже капля влаги в банке или мешке приведет к плачевным последствиям. Использование пластика и полиэтилена. Травы в них неизбежно задыхаются. Слишком плотно набитые емкости. Травам нужно немного воздуха, иначе они слеживаются и теряют аромат. Отсутствие подписей. Сухие травы со временем становятся похожи. Их будет легко перепутать. Хранение рядом с сильными запахами. Травы впитывают все, поэтому не держи их рядом со специями, эфирными маслами или мылом. Хранение на свету. Даже через стекло травы выцветают и теряют силу. Открытые емкости. В таких ароматы и свойства улетучиваются. Использование дешевой бумаги с краской. Они яд для лекарственных растений. Слишком долгое хранение. Лучше всего использовать собранные и засушенные травы в течение года. Хаос в запасах. Держи порядок. Тогда ты всегда будешь знать, что у тебя есть и что пригодно для работы.